Перебравшись ближе к свинарнику, напарница указала на помеху. Я его заметил и думал, как поступить. Человеческая фигура кралась в сторону свинарника. Он точно одет как местные, но был бы он местным, не пришлось бы сейчас прятаться и оглядываться. Кто-то еще прибыл с такой целью, что мы. Можно? Донеслось до меня. Уверен, под заклинанием у нее просящее лицо. Я задумался. Владыка сказал не убивать людей из прислужников, это не обговаривается. Но что делать с этим? Входит ли он в запрет? Если он тут с тем же замыслом, он действительно помеха. От помех нужно избавляться. Этого можно. Активирую еще один артефакт, и этого человека накрывает купол тишины и слепоты. Ни один низший человек не услышит и не увидит происходящего тут. Что с ним делать? Она добралась до любимого блюда и просто не смогла устоять, чтобы не насладиться им. Он помешает, ответил я вслух. Ей я не признаюсь, однако разделяю ее увлечение временами. Оно забавное время от времени. Еще нам нет смысла торопиться, и она может вдоволь насладиться процедурами. Мне оставалось только задать несколько вопросов. Знает ли он, где находится наша цель? Он знал и рассказал все, что знал. Хакара еще перепроверила трижды его слова разными способами, но он нового не дополнил. Оказалось, что он на самом деле шел за тем человеческим ребенком и многое знал. Знания о потайном ходе интересные, однако не для нас. Это низшие готовы к таким уловкам, а мы до такого не опустимся. Обговорим детали. Нет необходимости с обычными напарниками уточнять, но не с ней. Это и всегда надо напоминать, что нельзя отходить от намеченного плана действий. Цель всегда под присмотром. Стала она корректировать план действий, по полученной новой информации вытирать руки от крови, после развлечения. Ночью сон охраняют два человека, один на улице и один в комнате. Усыпить обоих и убить цель. Правильно. План такой и только такие действия. Еще стоит отметить, что ребенок не пробудившийся ничтожный и сейчас он слаб, но для нас это не имеет значения. Вот, что Хакара сейчас не учла, так то, что днем охраняет сильная воительница, по людским меркам, и одна ничтожная, но ее силы не особо известны. Расхождения с планом начались уже на подходе. Стража у окна не было, магическое зрение отметило ее внутри. Это проблема, две проблемы, три. Цель не спит, людишки готовятся к совокуплению, напарница перед таким не устоит и точно решит выделиться. Тут я не смогу помешать, так и оказалось. Пробравшись внутрь комнаты и раздумывая о пути решения, я ощутил магическое воздействие. Напарница все же не устояла, она покрыла все вокруг порогом тишины. Ой нет, что тут у нас? Мы ведь на самом интересном. Уверен, что она еще эмоции стала кого-то из них усиливать. Ее любовь, как она говорит, обламывать людей, дает самое приятное чувство. Еще на первых славах в нее было что-то брошено женщиной. Быстро для низшей. Такую можно и к себе для развлечений. Человеческая женщина побежала к своей одежде. Я просканировал эту одежду. Не дай ей отправить сигнал, в ее одежде есть необычное магическое устройство. Стоит его активировать, и все будут знать о нападении. Ну не так, напарница отшвырнула женщину к стене, воздушным тараном. Я проверил тело и успокоился. Жива, значит все хорошо. Мы должны убить только цель, других нельзя. Цель находится явно под воздействием сил Хакары и сейчас боится пошевелиться. Маленький испуг перерос в дикий страх. Вот такое мне нравится наблюдать в работе с ней. Ощущать, как эти людишки беспомощны и легкоуправляемые. Как же быстро ломаются игрушки. Так ведь, произнесла Хакара, прежде чем я понял значение слов. Что? Взмахом руки Хакары и в бессознательную женщину воткнулось 5 каменных копий. Нет, быстрый осмотр повреждений. Она еще жива, и я могу спасти ее. Я был до сих пор в тени и быстро приблизился к женщине. Быстро вытащил копья и остановил кровь. Магия крови не особо подходит для лечения, но для мелких людишек хватит. Главное, чтобы не умерла сейчас и потом. Какая это мелкая дура. Еще немного и замыслом владыки угрожала бы опасность. Я это не оставлю просто так. Владыка должен знать, что она пересекла черту между мелкими шалостями и неподчинением. Еще человек смог перебороть воздействие Хакары и атаковал меня, чем заставил меня выставить защиту и сбил заклинание лечения. Идиотина. Я наоборот ее спасти стараюсь. Кровь резко потеряла контроль и стала вытекать из ран. Убей его уже, а за попытку провала еще ответишь. А сам начал возобновлять лечение. Она запустила в него воздушный диск. До последней издевается над ним, сделав заклинание максимально медленно. Он пытается уклониться от этой атаки. Куда там уйти от подконтрольного заклинания? Хакара изобразила, что у того получается, и зацепила его бок. Крика боли не было, крови тоже. Вместо этого на том месте образовалась защитная магия, а я ощутил странное воздействие от кольца на его руке. Магическая сила от кольца ушла резко в сторону стену, у которой я стоял, и прошло через нее. Еще во время движения я пытался перехватить это колебание, но не успел. При активации магического зрения, я успел увидеть, куда оно уходит, и только на инстинктах выставил перед собой кровяную защиту, перед пущенным с той стороны заклинанием. Заклинание оказалось сильное и быстрое. Не могу определить, из какого оно было направления. Да я сейчас не могу сказать, что меня отбросила сила или скорость этого заклинания. Инстинкты снова взвыли, и на этот раз я накрыл себя полноценной сферой. Вовремя. Со стороны окна ворвались странные щупальца и обхватили мою защитную сферу, после чего выдернули меня наружу. Впервые испытал такое, когда внутри поставленной сферы владельца ничего не держит и свободно ударяешься о ее стенки. Владыка таким точно заинтересуется. Как ты посмела? Стоило мне встать на ноги, и я увидел, кто меня атаковал. Это оказалось ничтожное из сопровождения человеческого ребенка. Ее вульгарный наряд прислужницы ложных богов вызывал отвращение. Покажись она в таком во владении владыки, и ее бы тут же убили на месте. Мне и сейчас хочется ее убить, но нельзя. Приказ владыки главнее моих желаний, а он приказал убить только человеческого ребенка. От осознания, что приказ быт уже нарушен, меня пробил холодный пот. Женщина. Я не успел спасти ту женщину. Владыка будет недоволен таким произволом. Нужно будет рассказать о действиях Хакары и хоть как-то избежать его гнева. Ой ты мой симпотишка. Как она меня назвала? Да как она смеет? Вокруг меня стала кружиться подвластная мне кровь. Ой, а что это у тебя за магия? Умри. Хоть убивать я не буду, но ей об этом знать не обязательно. Я создал и напитал силой два кровяных серпа в ее сторону. От левого она увернулась, а правый попробовала заблокировать одним из своих щупальцев. Ничтожная дура. Неужели думала, что может своей жалкой магией остановить мое заклинание? Мой серп проигнорировал ее защиту и направился прямо на нее. Женщина оказалась более подвижной, чем я думал, и смогла уклониться. Плохо. Я надеялся закончить быстро. Стоит ее только зацепить, и смогу взять над ее телом контроль. Краем глаза я наблюдал за боем поблизости. Хакаре досталась воительница, что оказалось тоже ничтожной. По информации владыки, тут их вообще быть не должно, а значит, кто-то сделал немысленное и ввел в заблуждение владыку. «Справишься», — передал я Хакаре свои мысли. «Она не сильная, значит, она уверена в своей победе и сейчас опять играется. Вернемся к владыке, и эта мелкая ответит за провал. А ведь сильный, это так здорово». Ничтожная прикусила ноготок и изменилась в лице. Что-то мне это выражение не понравилось. Появляется ощущение, что я добыча перед хищником. Это ощущение меня разозлило. Я и всего лишь добыча, не смешно. Жалкая ничтожная. Я стал атаковать с большим давлением. Это тяжело дается, так как ее нужно оставить в живых. Одно неверное заклинание, и уже я нарушу приказ. Еще. Эта ничтожная вопила в ответ на мои атаки. Она точно человек, а не из демонов. Как человек может быть настолько безумен? Давай еще. Она точно безумна. Плохо, что она еще сильная. Хорошо, что с самого начала я экономлю свои запасы крови. Моего контроля достаточно, чтобы использовать самый минимум. Раз она сильна, мне понадобится много времени на победу. Вот бы ее хоть раз задеть. Как бы там ни было, а победа все равно будет за мной. Ничтожные слабые, у них мало магических сил. Дальше женщина стала показывать свои возможности и притянула к себе весь металл с округи. Ей это не поможет. Какой прок от ее магии, если она меня не может достать? Жалким оружием низших меня не достать. Мои мысли поняла и ничтожная. Весь металл начал плавиться и приобретать новую форму. Окончанием стало два больших щупальца с косами у вершины. Большими косами, что были больше самой женщины. Плохо дело. Я чувствую, что эти косы опасны и переполнены магической силой. Если такой меня зацепит, добром это не кончится. Левая коса пришла в молниеносное движение, и мне оставалось только парировать ее в сторону. Немного прощупал и осознал пределы такой атаки. Опасно, но не критично. В крайнем случае смогу заблокировать. А какие они на крепость? В нее полетели магические шипы. Не рискует и уходит от атак. Знает ничтожная слабость моей магии. Чем дальше от меня кровь, тем она менее подвластна. Мои атаки сильные и быстрые, что успевают отлетать на большое расстояние. Несколько шипов нашли свою цель в виде кос, сильно заполненные силой, но с пяток атак должны их сломать, значит, нудно портить оружие. Я ощутил магическое воздействие за спиной и быстро поставил защиту. Что это? Защита не была пробита, но она что-то сделала, и я потерял контроль над пораженными запасами крови. Пока шел бой, я подчерпнул эту кровь и по-хорошему разглядел. Как необычно, кровь отказывается мне подчиняться из-за переизбытка чужой магической силы. Она точно сталкивалась с магами крови и имеет опыт боя. От следующей такой атаки я ушел в сторону. Она не только сильна и безумна, она имеет опыт сражения с магами крови. Дел становится еще более скверным. Нужно заканчивать как можно быстрее. В этот момент одна из кос добралась до моей сферы и смогла ее немного повредить. Уклоняться тяжело, блокировать нельзя, значит, нужно атаковать ее атаки. Эти косы наполнены магической силой, а вот в этих щупальцах нет такой насыщенности. Один точный удар, и коса легко отделяется. Хотелось посмотреть на удивленное лицо ничтожной, но пришлось ставить защиту от той самой косы. Я ошибся и забылся, что она управляет металлом отдельно от своего тела. Все же я заставил ее выкладываться на полную, и частота ее атак увеличилась. Копья и стены из земли, потом дальнобойные атаки. С помощью крови и властью над ней я легко могу маневрировать. Я так могу круглый день делать, так как это практически не тратит моих сил. Вот ее силы должны кончаться, и, судя по увеличенному давлению, она скоро будет на пределе. Прыткий какой, еще бы такая, как эта ничтожная, по мне попала. Прям козленок, она начинает меня совсем уже злить, еще имеет наглость смотреть на меня свысока. Сейчас я ей покажу, что в воздухе может не только она находиться. По моему желанию, моя кровь подняла меня над землей. Еще я решил взять ее магические конечности и сделать такие. Они доказали свою пригодность, и будет насмешкой над этой ничтожной. Первая попытка воссоздать заклинание увенчалась успехом и продемонстрировала, что мои сильнее и острее. Это можно считать успехом. В следующий момент я ощутил опасность со стороны земли, и было это не просто так. Очень быстро из земли выросло четыре стены и заперли меня с четырех сторон. Будь я наивным простаком и сейчас бы попробовал взлететь выше, но я знаком с этой ловушкой магов земли. Я направился наоборот вниз. Если я прав, сейчас сверху закроется выход и стены сожмутся. Моя кровь стала быстро прорывать мне проход. Магическое зрение подсказало, что я был прав, и наверху произошло, что я предполагал. Сейчас у меня есть шанс атаковать. Прорыв себе ход под эту женщину, я создал самое быстрое заклинание и атаковал, как только вышел на поверхность. У меня получилось. Я раздобыл ее кровь, и теперь она в моей власти. Я с ликованием поднял голову и продемонстрировал взятую кровь. Раз она уже встречалась с магами крови, она знает, что уже проиграла. Стоило сжать кулак, и ее тело стало выворачивать дугой, но контроль я не получил. Как такое возможно? Ответ напрашивается сам. Это была ловушка, и нас тут ждали. Кто-то обманул владыку и подготовил нам соперников, что могут нам противостоять. Владыка должен об этом узнать. Что с принцем? Еще одна, я поставила купол Архонта, он в безопасности. И это тоже не из слабых. Мне известно упомянутое название заклинания, а значит, это ничтожное может многое сделать. Закара, ты долго будешь? Остается только надеяться на способности этой мелкой. Я не справлюсь быстро. И тут от нее нет помощи. Бесполезная. Она странная, и эмпатия плохо работает. Еще она смеет искать отговорки. Придется справляться самому. Хорошо бы их отвлечь или получить кровь второй ничтожной. Нет, если у первой есть способ противодействия, значит, у второй тоже есть. Дилия, он маг крови. Знакома с такими? Что? Зачем они притворяются, что не подготовлены против нас? Я их не понимаю. Если только это не рассчитано одного из нас упустить и выдать все произошедшее за случайность. Они хотят обмануть владыку еще раз? Не позволю. Ничтожные, как вы смеете меня игнорировать? Мой яростный голос привлек их внимание. Да, у него есть хранилище крови. Кровь закончится, и он не жилец. Приласкаем его. От этого высказывания я удивился и отвлекся. К счастью, мы все трое отвлеклись. Что? Прости, не буду признаваться вслух, но я тоже хочу услышать ответ на этот вопрос. Бей чем можешь. Ко мне пришла помощь, откуда я точно не ждал. Воительница стала использовать магию по площади и нередко зацеплять своих. Мне могло достаться, не успей я поставить щит. Интересная магия холода, с оригинальным наполнением сил. Много магических сил в крошечном скоплении, очень хорошо бьет по защите. Как говорит владыка, во всех ситуациях надо искать плюс и учиться. За такие новые знания владыка, возможно, смилуется надо мной. Наказания мне не избежать, но я буду жить. Дальше воительница пустила в ход магию, которую я точно не ожидал встретить тут. Одна из магий запрета, что получила название от своего действия. Эта магия запрещает или сильно утяжеляет всем, кроме хозяина, использовать магию. Судя по Закаре, в этом случае утяжеляет. Большим плюсом, что я не попал под действие магии. Значит, это я должен сбежать. Что же, хорошо. Без спутницы я не смогу быстро уйти, но могу подготовить заклинание, что не позволит меня найти. Для демонов норма подставлять других и бить в спину. Извиняться и сожалеть, что брошу Хакару, я не буду. Вся кровь, что была в моих запасах, перетекла к моим рукам, и я стал сотворять заклинание кровяного покрова. Оно частично входит в категорию запретов, но еще ослабевает физически и отравляет всех, кто попадает в радиус действия. Проблема, что только во времени сотворения. Надо затратить слишком много времени. «Мария, успокой Матильду!» Вторая ничтожная закричала первой. «Чем я ее успокою? Магией, что ли? Рано. Я еще не успеваю, так что не вздумайте мне мешать. Матильда, Адрин здесь». К несчастью, магия стала быстро уходить, а я так и не успел доделать свое заклинание. «Сладенький, теперь ты». Эта вульгарная ничтожная решила на меня пойти опять в атаку. «Мария, стой». «Да, бойтесь меня и не мешайте мне». «Чего еще?» Он копит чересчур много силы на атаку. Захотелось засмеяться. Как же эти ничтожные глупые и трусливы. Увидели большое скопление силы и решили, что я буду атаковать. Ничтожные, вы поплатитесь за вашу дерзость. Вы все падкха. Мою спину и грудь пробила сильная боль от нанесенного удара. Я обернулся. Хакара, все правильно. Демоны убивают других демонов при любой возможности и выгоде. Владыка, еле смог произнести я, а потом активировал недоделанное заклинание. В последние мгновения я представил, насколько труд с бегством Хакары бесполезен и ее мучительно казнят. Глава 13. В ночь лечь спать не получилось ни у кого. Не думаю, что в замке были желающие спать после такого. Весь замок и лагерь гудел как пчелиное гнездо. Вначале мне доложили, что жертв, кроме Рини, больше не было. Потом оказалось, что это не совсем так. В разгромленном саду было обнаружено тело одного бойца. Странностью было то, что он погиб точно до начала боя, а при обыске обнаружили оружие крайне специфического характера. Потом было разбирательство, кто это и что он тут делал. Всего за несколько часов выяснялось, что его никто не знает, и более того, что он маскировался до этого под члена другого листа. Сообразить, что это убийца, которого, оказывается, ждала Матильда, не составило труда. Такая новость подняла новый шум среди людей, а Матильда стала требовать нашу переправку сегодня днем. Удивило, что Мария и Делия ее поддержали. Я вот не торопился с телепортацией. Не особо хочется оставлять тут людей, что еще не успели вернуться из города. Это была основная причина для моего окружения, которую перебила инициатива лордов. Весь десяток собрался и пошел проверять своих бойцов. После проверки, мне доложили, что еще вчера все были в сборе и готовы к переброске. Пришлось смириться и соглашаться. На самом деле мне не хотелось испытывать опять побочный эффект от телепортации. «Матильда, есть для тебя просьба». Я посмотрел на свою няню. Она все это время была хмурая и немного раздражительная. Еще она наотрез отказывалась от меня отходить. «Слушаю вас, молодой господин». Она подняла свой взгляд от тарелки с нетронутой едой. Мы все были в трапезной, и было время завтрака. Вот только ни у кого желания есть не находилось. Раз лорды на руках имеют списки бойцов, пусть проверит их количество после перехода. Надо ее занять, чтобы, может, немного ее развеять. Мало ли, мой намек на еще засланных людей был ей понятен, и я сейчас лицезрел на ее лице борьбу между нежеланием от меня отходить и проверить, нет ли чего опасного для меня поблизости. Будет сделано. Желание обеспечивать мне безопасность победило, и она встала. Я передам. К тебе тоже будет дело. Теперь очередь Марии. С ней было проще и сложнее, потому что непонятны ее чувства. Она была обижена из-за того, что не смогла поймать демона живым, и сейчас банально на это дулась. Ко мне, она даже указательным пальцем себе в грудь тыкнула. Ага, есть большая вероятность, что страдать от перехода буду не только я. Меня посетила мысль еще вчера о магах, что могут быть среди бойцов. Есть люди, что обучались магии, и есть Дилия, что скорее всего еще учила других. Почему бы не обучить своих магов? Только надо узнать реакцию других на такую идею. Есть такое. Она просто кивнула и немного задумалась. Хорошо, им окажут помощь. Потом вернулась к ковырянию еды в своей тарелке. Еще записать каждого надо будет. Она не поняла мою задумку сразу и пришлось мне продолжать ей намекать, чего я хочу. А зачем? Да блин. Просто прямо скажу. Думаю попробовать обучать своих магов. На мои слова Мария склонила голову на бок, а Дилия вот задумалась. Тут такое дело. Мария посмотрела на Дилию, подбирая слова, и думала, что ответит вместо нее. Потом, видимо, решила говорить прямо, так как та не собиралась брать слово. В общем, Попик, нам нельзя магов обучать. А вот это было неожиданно. Что так? Мне нужны веские основания, чтобы отказаться от задумки, которой я загорелся немного. Ваше Высочество, Дилия все же решила взять слово. Дело в том, что по закону магов можно обучать только в башне магов или в академии. Плохо. Лучше сказать, что хреновая новость. Вот только меня это пока что не убедило, и я все же собираюсь обучать своих магов. Дилия, а вот можно ли новоявленных магов? Интересно, а получится схитрить и воспользоваться лазейкой, что у нас могут оказаться, посчитать как членов эксперимента магистра? По логике же можно их с большой натяжкой к ним причислить. Можно, она ответила, даже не думая. По всему выходит, что она об этом сама уже думала, если этому не давать широкую огласку. Точно думала уже. Ну вот, я улыбнулся и мысленно потер ладони. На радостях попробовал сегодняшнюю готовку. Вывод, что вкусно, но желания есть все равно нет. Мария, значит, не отвертится от моего распоряжения и может заполучить новых подчиненных. Вот теперь у Марии лицо было не обиженное, а как будто лимон съела. Хоть какое-то разнообразие, а настроение у меня стало немного лучше. Правду говорят, что, когда паршивые ощущения, надо сделать пакость ближнему своему и настроение улучшится. Ну и ладно, она махнула рукой, а потом замялась и продолжила. А что делать? Ну, вот тут я понял, про что она, точнее кого. Вот Мария мне тоже настроение испортила в отместку. Тело Рини мы берем с собой. Сегодня вечером будет официальное создание ордена Кровавой Розы и похороны. Кровавой? Удивились этой новости все. Как раз вернулась Матильда и встала в дверях. Она скорее всего отдала нужные распоряжения через слуг и поторопилась обратно. Да, я посудил, что Алая Роза будет звучать не так агрессивно, как я теперь хочу. А я хочу всех и вся заставить бояться к нам лезть. Любое посягательство на мой орден я буду жестко наказывать. Если молодой господин так желает, значит так оно и будет. Она села на свое место и сделала вид, что ничего важного сейчас не слышала. Может еще ей какую работенку найти? Спасибо. Дилия, сколько нужно времени на подготовку телепортации? Дайте мне пару часов все организовать. А я ведь только сейчас обратил внимание, что она снова в новом наряде. К моему удивлению, он откровенным не был. Облегающим вот был. Белая рубаха с широким поясом из плотной ткани, что не дает просматривать хоть что-то на груди, и кожаные штаны с высокими сапогами. Я то думал, у нее только платье в гардеробе, заодно и наши все соберутся. Мария, как всегда, в своем вечернем платье монашки, без изменений. Сколько у нее таких? Вроде бы не в первый раз ей одежду портит, а оно потом как новое. Ну вот и договорились. Значит, через 3 часа отправляемся. Раз начал рассматривать наряды, то и посмотрел на Матильду. Она тоже сегодня выделяется и находится в полной боевой готовности. На руках у нее были кожаные наручи с металлическими вставками. Выше были наплечники, а на поясе корсет со вставками. Да у нее юбка была тоже с металлом. Еще по всему этому гуляли сами по себе необычные волны, явно показатель магических артефактов. Ну хоть Эмилия не паникер, в надежде на эту мысль глянул на девушку. И она туда же. Платье то на ней обычное, а вот все остальное нет. Не знаю, сама она или по велению Матильды, но девушка была обвешана разнообразными побрякушками, что тоже гуляли волнами магии. Еще по кольцу на каждый палец одела. Спрашивается, а чего на меня артефактов разных не навешали? Предлагаю с едой закончить. Все равно есть нет желания ни у кого. Я встал, а за мной все остальные. Разрешите вас, молодой господин, сопроводить в тронный зал. Куда? А у нас тут такой есть? 2 месяца как тут, если считать оба отбора, и ни разу там не был. Разумеется, тронный зал является самым защищенным местом в замке. На кой фиг в таком мелком замке нужен тронный зал? Прошлый владелец точно был больной на голову. Ну сопроводи, заодно хоть гляну на него. Это будет первый раз, когда я увижу хоть какое-то подобие такого помещения, потому что в тронный зал отца меня так ни разу и не пустили. Этот замок сам по себе небольшой, а нужный нам зал, оказывается, занимает треть от всей площади. Величие этого зала начинались от входной двери, в 3 метра, и были они по прямой от главного входа. Сейчас задаюсь вопросом, как у меня получилось о нем не знать и не замечать. Потом было просторное помещение с колоннами в 2 ряда и потолками, уже в 4 метра. Куда ни глянь, были картины и росписи золотом. В центре, у дальней стены, стояло 3 трона, и выполнены они были из камня. Ну хоть подушки на них есть и обиты чем-то мягким. Сел на центральный и дал свой вердикт, что вполне удобно сидеть, но обстановка мне не нравится. Слишком все ярко и давит своим величием. Интерьер блестел и немного светился, а охраны тут было 10 человек. Это я еще служанок не считал, а они тут в каждом углу и рядом со мной, что набиралось еще в десяток. Уверен, еще и тайники есть со слугами, что количество охраны только увеличивает. Вот тут Матильда решала меня оставить, я тут якобы в безопасности, и пойти проследить за выполнением предыдущего моего распоряжения, еще свои дела надо было решить. Ее примеру последовали Мария и Делия. Первой нужно тоже дать распоряжение, а второй готовится у телепортации большого количества людей. Осталась только Эмилия, что встала в стороне от трона. Ну теперь можно выдохнуть и попробовать расслабиться. Вроде бы все учтено и нужные распоряжения отдал, но не особо получается это дело. Эмоции били через край до сих пор, и начали они меня одолевать через несколько часов после нападения. По словам Матильды, девушка-демон была эмпатом, что усиливает чужие эмоции. После окончания ее воздействия, кратковременно появляется безэмоциональная пустота в теле. Потом эмоции возвращаются. Она сама испытала много чего неприятного, сражаясь с ней. Ну это хоть дает мне ответ на свое состояние в тот момент. Лютый страх, а потом полное спокойствие на происходящее вокруг. Проблема в том, что от этого ответа мне не легче на душе. Ощущать равнодушие к смерти человека, что, если не любил, то точно не была для меня кем-то посторонним, сильно сейчас задевает. Раз за разом возвращаюсь в те моменты и злюсь на себя, что вот так просто попал под чужое воздействие. Потом, что не смог дать отпор, да я тогда себя защитить не мог. Вот бы тоже обвешаться артефактами и быть готовым ко всему. Еще лучше было бы стать магом раньше времени и уже иметь возможность давать обидчику по рогам. Конечно, мне этого не позволит из-за риска, но желание от того не пропадает. Стоит заняться еще обучением и выяснением возможных врагов. Не знаю, где я смог перейти дорогу демонам и как, но есть скорее всего еще кто-то, кто может желать моей гибели. Честно говоря, не особо хочется эти часы сидеть и накручивать себя мыслями. Сейчас нужно отвлечься работой или еще чем-нибудь, а то точно будет только хуже. Осталось сообразить еще чем. Вот что я мог забыть, точно что-то должно быть. А ведь на самом деле есть, Эмилия. Я повернулся к девушке. «Слушаю вас, ваше высочество». Девушка мне поклонилась. На нее, кажется, обстановка тоже давит. «Пусть ко мне придет господин Хорс. Мне нужно передать ему права на владение замком. Сообщите господину Хорсу волю его высочества». А вот она обратилась к ближайшей слуге, а не отправилась сама. «Есть». Та отдала мне честь и направилась в сторону выхода. А ведь Эмилия становится полноценной главной среди слуг. Сейчас на этой должности можно считать, что находится Матильда. Проблема в том, что она бывшая воительница и для меня лично няня. Она не редкость старается исполнять роль слуги, но все больше это дело перебрасывает на Эмилию. К тому же Эмилию этому обучали, и она до сих пор учится. Чую, Матильда скоро сменит свой наряд горничной и полностью отойдет от такой работы, став чистым телохранителем. Это хорошо или плохо, так-то нечего не изменится, но наряд ей очень идет, и будет обидно ее в нем не видеть. Значит, это минус. Хорс прибыл через 2 минуты, после ухода служанки. Оказалось, что он был в замке в ожидании разговора со мной. Еще он банально не хотел мне мешать, после происшествия ночью, вот просто ждал, когда его вызовут. Интересно, а что было бы, если я про него не вспомнил? Потом бы добирался сам до замка Берг. Оказалось, что у него все документы уже на руках, и особо много времени передача прав не займет. Особенностью договора была в том, что Хорс не будет именно владельцем. Он будет моим управляющим, что будет руководить за время моего отсутствия. Умно и хитро он провернул. По факту он теперь простолюдин, что может распоряжаться землей и жителями, при этом он всем, кто заинтересуется, сможет отметить, что эти земли под моим покровительством. Наш разговор по этой теме не занял много времени, и я стал искать способ, как его продолжить, заодно себя занять. Вспомнил и предложил ранее забракованную идею про туфли на шпильках. Мне заняться было нечем, а нежелание Херсона этот товар мог надолго затянуть наш разговор. Я придумывал самые глупые варианты, где такие туфли могут подойти, начиная от женщин, что небольшого роста, и заканчивая тем, что некоторые женщины могут назло супругу такие носить. Хорс, как хороший торговец, шел в отказ и находил причины, что этот товар будет убыточный. Под конец сошлись, что будет пробная партия, что будет выставлено с самым откровенным бельем в закромах магазина. Ваше высочество, под конец нашей беседы, к нам зашла Делия, маги готовы к постройке телепорта. Хорошо, я ей кивнул и с наслаждением встал с этого трона. Честно говоря, он только вначале был удобным, а потом совсем не так было. Господин Хорс рад был нашему общению. Премного благодарен, ваше высочество. Он мне поклонился. На него это помещение тоже давит. Делия, пойдем. Телепорт было решено создавать в тренировочном лагере, где уже все собрались. Идя по практически безлюдному коридору замка Редрик, было непривычно. Получается, Хорсу передаю замок без персонала, и он сам сюда должен будет завозить людей, так как я забираю всех. Не думаю, что это будет для него трудно. Листья уже построены и ждут. По прибытию же их ждет стройка жилых зон. За время отбора с той стороны готовы здания для содержания моего ордена, но оно рассчитано на 500 человек, а не 4000 с хвостиком. Конечно, были переданы распоряжения на постройку новых казарм и других зданий, только я не уверен, что они там готовы. По последним подсчетам, у меня всего в распоряжении сейчас 4345 человек, из них практически все после отборочных. Вот куда мне столько офицеров будущего ордена. Маги начали построение телепорта, и перед нами стала формироваться сиреневая арка. Я так понимаю, что Делия уже провела разведку и создает телепорт сразу в замок. Как только все было готово, я одним из первых им воспользовался. Проходя через магическое построение, я ощутил, как все тело сковывает холод в тех местах, где касалось телепорта. Бррр, дрожь пробежала по всему телу, и мне снова пришлось сплевывать кровь, что обильно переполнило рот, когда я полностью прошел. Не самое приятное чувство. Еще ноги стали ватными, и я готов был упасть. Молодой господин, все в порядке? В этот раз не удалось от Матильды спрятать побочные эффекты, но она отреагировала спокойно почти. Уверен, что она и так уже в курсе была. Не беспокойся, все хорошо, просто непривычно. Надо у Марии узнать по поводу артефакта, что будет снимать симптомы. Еще лучше, чтобы Делия начала делать арку. Отойдем в сторону и отдышитесь. Она подошла ближе и стала меня придерживать. Такое бывает. Давай. Я сделал шаг и понял, что без поддержки Матильды точно бы упал. Тем более другие уже идут, и не нужно им мешать. Как бы тут куча мола не возникла, если остальные такое же испытывать будут. К моему удивлению, таких ситуаций не было практически. Люди проходили как ни в чем не бывало и шли дальше, формируя построение. Тем же, что чувствовали себя на очень, помогали товарищи. Кому подставляли плечо, а кого на это самое плечо закидывали. Почему такая разница, то? Я смотрел на девушку, что подруга закинула на плечо. Ваше высочество, слово взяла Делия, как самая знающая эту тему, такой эффект проявляется у тех людей, что одарены талантом к магии, но ее не изучают. Я не об этом. Насколько будет прок от таких магов и все ли с ними будет нормально сейчас? Сказал немного сам не то, что хотел. Ваше высочество, я каждый раз удивляюсь вашему поведению. Девушка мило улыбнулась. Это сейчас к чему? Вы даже сейчас думаете о будущем усилении и о других, а не о себе. А вот она о чем. Тогда посмотрите вон на ту девушку из яиц. Показал я на девушку, которая потеряла сознание, и изо рта шла розовая пена. В данном случае это уже не талант к магии, а полноценное проклятие. Она поняла, о ком я, и на ее лице было сочувствие к той девушке. Можно поподробнее? Безусловно. У данной девушки настолько большая основа, что ее организм не способен будет реализовать его полностью, так как дар или слишком слаб, или его нет. Так вот как выглядит такой случай, и чем это грозит. Дар ведь можно получить, что ей мешает. Если она начнет заниматься магией, она просто убьет себя и окружающих. А ведь точно, чтобы развить магический дар, нужно пользоваться магией в нужном направлении. Мария смогла развить дар к магии металла, потому что регулярно старалась и прилагала усилия. Что будет с человеком, которому противопоказано использовать свои силы? Оторвет палец или полноценно руку от малейшего использования? Понятно. Но вы же не будете против, если я все же попробую что-нибудь с ней? Время есть, и я чую, что найду способ, как ей помочь во имя усиления моего ордена. На вид ей уже есть 16, так что законом это не запрещено. Мы стояли в стороне и постепенно, как проходил очередной лист, к нам подходили лорды и отмечали, сколько у них подчиненных. Дилиана это кивала и молчала. «Премного благодарен. Ну, кажется, все перешли. Я отметил подход Лукума, у него в подчинении 10-й лист, они шли последними. Да, мне как раз передали отчет», сказала она, а потом стала серьезной. «Ваше высочество, должна вам сообщить важную новость. Врата телепорта фиксируют каждого, кто прошел, и судя по показателям, среди нас затесался шпион. Этого стоило ожидать. Как стоило ожидать, что напряглись полностью все присутствующие. Ну, зайца найти не проблема. Лорды, проведите перекличку и высенят, кто лишний. Есть». Хором мне сказали все лорды. Какое интересное обозначение для шпионов «заяц». Дилия отметила, что я выделяюсь. Понятно дело, что она знает о моем перерождении. Скорее всего, вся верхушка магов знает. По итогу новая перекличка не заняла много времени, и полчаса мне предоставили человека, что был лишним. Им оказался 25-летний мужчина, ищущий встречу со мной. Когда он узнал, что встретиться со мной лично, точно засиял от радости. Оказалось, что он ученик мастера-изобретателя Бонбона и был очарован месяц назад, как я смог за раз дважды улучшить дрезину. На момент озвучивания имени, я захотел засмеяться, но сдержался. Мария вот не смогла. Как я понял, этот Бонбон тот человек, что присутствовал при разговоре с отцом, до моего отъезда. Этот ученик направился в замок Редрик не для отборочных, а встретиться со мной. По душе он робкий, и когда попал в лагерь, растерялся большому количеству человек. Так он и попал в лист псов, что подчиняются Дерину. Сам Дерин был сильно расстроен, что у него все это время был неучтенный человек. И почти месяц ты держался на отборочных только из-за желания со мной встретиться. Меня эта ситуация не слабо так сейчас забавляла. Да главнокомандующий, то есть нет, то есть только в начале, а потом я поставил цель пройти отборочные вместе с моими братьями и сестрами. Похвально. И что теперь делать с ним? Он прошел отборочные и по праву теперь считается членом ордена. Отсылать как магов я не смогу, но мастер-изобретатель точно будет недоволен, что его ученик вот так взял и бросил дело. Отправка такого человека вызовет недовольство у бойцов. Еще он, чую, сам не горит желанием покидать ряды. Что делать? Оставлять? Я посмотрел на него еще раз. Я ведь могу в этом найти плюс. Если он изобретатель, то можно что-нибудь и у меня организовать. Улыбка сама собой появилась на моем лице. Как говоришь, тебя зовут? Сима. Сима, есть у меня одна задумка, и хочу у тебя узнать мнение. Как я могу посметь оценивать идеи главнокомандующего? Для меня это непростительно. Блин, если он так себя будет вести дальше и будет потерян, как изобретатель, дело плохо. Изобретатель должен быть со своим мнением и думать своей головой, а этого человека отборочные могли испортить. А он мне нравится. Через хихиканье отозвалась Мария. Да, мне тоже. И это правда. По моему приказу и посмеешь. Так вот, есть у меня задумка сформировать группу изобретателей, а так как ты ученик мастера, ты его возглавишь. Для меня это великая честь. Остается только задуматься, кого тебе дать в подчинение. Точнее, не так, из какого листа взять, а ведь серьезный вопрос. Получится, что это я кого-то ослаблю по силе и выделю среди остальных. Разрешите мне сказать, ваше величество. А вот это мне нравится. Значит, голова у него до сих пор рабочая? Говори, Сима, что же он предложит? Не сочтите за дерзость. Я бы посоветовал взять из каждого листа по несколько человек, с мотивом, чтобы каждый лист потом организовал у себя подразделение изобретателей. Конкуренция для стимуляции. Это, конечно, хорошо, идея хорошая, и я вроде бы о ней думал, но это не наш случай. Но для такого дела слишком мало людей в листах. Отдельные подразделения изобретателей в каждом листе, когда там в среднем 400 человек, не вариант. Молодой господин, так в этом нет проблем. Матильда что-то придумала, ведь через пару месяцев будет новый набор. Набор, вашу машу. Как я мог забыть об своем же объявлении? Скоро сюда стекутся люди из желающих присоединиться к ордену. Если в первом было так много народу, сколько же будет во втором? Матильда, да, молодой господин, сейчас нас слушали все мои приближенные. Мне стоит говорить всем, а не только Матильде. Хоть расшибитесь все, но следующий отбор должен быть без ошибок и куда более тяжелым по сравнению с прошлым. Сколько бы торговая гильдия мне не приносила денег в клювике, но большое количество людей она не потянет. На само обеспечение орден точно быстро не встанет, а значит будет только есть деньги. Будет исполнено, молодой господин. Она искренне улыбнулась, явно вспомнив прошлые отборочные и что я говорил подобные слова в начале. Мы начнем формирование плана уже сегодня, а они так и будут там стоять. Ленучка отозвалась по поводу тех людей, что нас ждали. Думаю, можно направляться в их сторону. Время на сбор и подготовку мы им дали достаточно. Построиться. Лорды стали расходиться по своим листам и раздавать команды, а я сел в карету с Матильдой. Мария, Делия и Эмилия поедут верхом на лошадях. Они сейчас хотят, чтобы все прошло торжественно, смех да и только. Мы перенеслись в замок, точнее крепость, Берг, за первые его стены. Основная площадь этой крепости, по внешней стене, составляет 35 гектаров. Просто здоровенная территория для простой крепости. Вот только эта крепость не совсем простая. До этого она принадлежала армии королевства, а не какому-нибудь аристократу. Не будь я первым принцем, не смог бы ее купить. Хотя обошлась она мне дешево из-за своих проблем по многим местам. До второй, внутренней, стены нам топать несколько километров. Все это время в самой крепости и за внутренними стенами кипела суета и подготовка. До покупки тут было 9000 солдат, аристократ за управляющего, что посвятил себя военной сфере по уши или просто сосланный сюда. Сейчас тут только 1000 солдат, чтобы организовывать минимальный патруль границ. Аристократ, как я знаю, был в полусылке тут и уехал при первой же возможности. Еще тут должны сейчас быть все мои слуги из замка Феникс и завербованный Матильдой Дворецкий. Вот они там сейчас суету и организовывали. Вот не знаю, успели они там приветствие хоть как-то сделать или нет. Не моя проблема, что мы так неожиданно прибыли сегодня. Они знали, что мы сегодня или завтра прибудем. Практика показала, что люди были готовы. Солдаты выстроились перед входом в начищенных до блеска доспехах и, при моем приближении, отдали мне честь, вытянув руку сжатым кулаком. От этого жеста меня переклинило, хорошо хоть ладонь не раскрыта, а то бы дурные мысли в голову лезли. Перед воротами основная часть моих бойцов остановилась, а меня стали сопровождать только приближенные и слуги, даже груженные телеги пока не закатывают, хотя они и без этого были в самом конце нашего шествия. За воротами меня встретили слуги в поклоне во главе с седовласым мужчиной у входа в саму крепость. Тут места было немного из-за множества служебных построек. Тут особой красоты не было, кроме небольшого клочка земли перед зданием, с фонтаном и скульптурой в центре. Дорога расходилась в две стороны. Обходя фонтан, мы свернули влево. Пока мы его объезжали, я рассмотрел скульптуру. Полуголый мужчина, этакий Аполлон с рельефными мышцами, с голым торсом и мечом в правой руке. Первая мысль – снести эту статую и поставить какую-нибудь зверушку, но это когда-нибудь потом. Карета остановилась, и я открыл дверь. У кареты уже стояло приспособление в виде лестничной табуретки для спуска. При выходе мне поклонились еще ниже, а Дворецкий взял слово. «С прибытием, ваше высочество!» Так и захотелось ляпнуть, как в какой-нибудь анимешке «Я дома». Ну, настроение у меня поднялось, а это не радует. Уже практикой доказано, что, когда настроение поднимается просто так, его скоро что-то испортит. Рад наконец с вами встретиться, уважаемый Люциан. Матильда хорошо о вас отзывалась, и Мария тоже, но ее похвала для других может звучать как оскорбление. Премного благодарен и приложу все силы, чтобы оправдать ее доверие. Люциан, можете провести мне небольшую экскурсию и ответить на некоторые вопросы. Этот мужчина был уже не молод. Если он хоть немного близок к возрасту моего деда, а отец у того родился после 25, потом уж плюсуем возраст отца, то получается около 50. Думаю, плюс или минус так. Так вот, хоть мужчина был в годах, но на нем это не сильно сказалось. Его внешность так и показывала статную осанку и военную выправку. Смотришь на него и понимаешь, как должен человек олицетворять силу, дисциплину и уверенность в себе. Одет он был в строгий костюм, без излишеств. Волосы аккуратно зачесаны назад, а на лице маленькая бородка, что придавало лицу какую-то хищность, что ли. Прошу за мной, ваше высочество. А пока он не смотрит в мою сторону, надо глянуть его характеристики. Не просто так же Мария о его силе говорила. Люциан, раса, человек, выносливость, 31, ловкость, 30, интеллект, 15, восприятие, 33. Навыки. Владение мечом 83 уровень. Владение щитом 48 уровень. Верховая езда 45 уровень. Уборка 14 уровень. Командование 23 уровень. Тактик 19 уровень. Охота 45 уровень. Стрельба из лука 65 уровень. Хорошо, что он меня не видел и остальные тоже. У меня сейчас глаза точно как у кота в мультике, большие такие. Только у меня от увиденного удивления. Такой не то что побороться на ровне с Матильдой может. Он может на мечах легко победить. Смело можно записывать его в ряды монстров среди людей. Хорошо хоть этот не маг. Кстати, с магией Матильда с ним возможно сможет потягаться. Да, блин, откуда такие монстры появляются в моей жизни? Вот где он стал таким сильным, хотя, я наверное знаю где. Он был дворецким моего деда, а значит частенько с ним выбирался на миграцию монстров, где нередкость встречаются демоны. Демоны же, при их убийстве, увеличивают характеристики убийцы. Вот мне и ответ. Этот дворецкий за свою жизнь убил множество демонов. Еще он, чую, всю жизнь еще занимается работой с мечом и луком. Буду считать так, а там видно будет. Крепость большая и надо ее на самом деле осмотреть. Еще нужно уточнить нужные мне детали. Первым делом я уточнил, все ли готово к вечерней церемонии. Как оказалось, все было на высшем уровне и все подготовлено. Я-то уже думал, что они тут не успеют, но нет, все было готово. Потом я решил узнать, каковы сейчас проблемы у крепости, все же не буду звать эту крепость замком. Люциан назвал первую и главную, по его мнению, проблему на нынешний момент. Я с ним был настолько согласен, что только начатую экскурсию прекратил и попросил сопроводить меня на внешнюю стену. Смотря со стены вниз, я понял, что это не просто главная проблема, это самая настоящая жопа. Возможно, полная задница. Еще я этим заниматься буду только завтра. Хоть сегодня постараюсь выкинуть ее из головы. Прошло 4 часа, как мы сюда прибыли, и наконец можно провести церемонию, а потом объявить о формировании ордена и что эти люди прошли отбор, к моему несчастью. Главное было раздать всем специальные красные накидки, о которых я переживал, что не успели подготовить для всех. Потом пояснить всем о небольшом изменении в названии. По словам лордов, новое название было принято положительно. С накидками не было нечего серьезного. Просто ткань на плечи с дыркой, что свисает до колен и подпоясывается. Потом будут внесены изменения, чтобы их было удобнее носить. Закупка и подвоз ткани, потом шитье и выдача. Из-за одной этой мелочи столько мороки могло бы возникнуть. Сейчас же все готово и все листы построены. Слева от них находились все слуги, а справа маги и будущие инструктора. Мы находились у ворот внутренней стены, на собранной за эти часы трибуне. Со мной рядом была Матильда и Мария, а лорды стояли первыми у трибуны, лицом ко мне. Я сжал магический инструмент для усиления голоса и начал речь. «Я рад приветствовать вас всех сегодня перед собой». Я говорил медленно и старался не сбиваться с речи, что подготовил. «Вы все доказали свое право тут находиться. Вы те, что не сдались и раз за разом преодолевали трудности. Я с почтением могу сказать, что горжусь вами. Славься, главнокомандующий! Славься, кровавая роза! Первым делом, я прошу лордов перед мной преклонить колено. Все 10 человек сделали, как я сказал. Властью, данную мне как первому принцу королевства Тардера, я, Адрин Ленут, дарую этим людям с сегодняшнего дня баронский титул. Отныне и впредь они будут верой и правдой служить и защищать меня и королевство Тардера. Отныне и впредь, в один голос повторили они. Они были радостные, а мне от них новая головная боль. Каждому потом надо земли находить и не где-то, а тут. А что тут есть? Ничего на этих землях нет, только сама земля и есть. Но сегодня я хочу не только вас всех поздравить. Теперь нужно перейти к самому главному. Сегодня я хочу сказать о памяти. Все, кто здесь присутствуют, всегда останутся в памяти кровавой розы. Перед вами стена памяти. Я показал на большую каменную стену позади себя. Сегодня у нас праздник, но не стоит забывать, что в какой-то момент кто-то может погибнуть. Я отказываюсь ограничиваться тем, что кто-то может погибнуть и со временем забудется. Каждый, я повторяю, каждый из вас не будет забыт. Когда придет чье-то время, его портрет будет нанесен на табличке, а записи о его деяниях записаны и помещены в эту стену. Тут у меня в свое время возник вопрос, с какой стороны это делать, и я решил все же с внутренней стороны размещать. Деяния каждого из вас будут увековечены и не будут когда-либо забыты. Теперь позвольте мне поместить память о первой, что будет увековечено в этой стене. Мне подали каменную табличку, лист бумаги и ее плащ, что был с ней той ночью. Ренелия Брау, дочь некогда лишенного титула виконта. После лишения титула, она лишилась права на фамилию, но я наотрез отказался не использовать фамилию. Она была верной мне слугой и до последнего была готова защищать мою жизнь. Погибла от вероломного нападения убийц на меня прошлой ночью. Мы будем помнить тебя. Мы будем помнить тебя, сестра. Хоть она по логике не входила в орден, но я не встретил протеста со своей задумкой. Я свернул и поместил лист в стеклянную колбу, потом герметично закрыл. Все это я передал Матильде. Теперь же празднуйте и веселитесь. Через несколько дней мы начнем свою работу на этих землях. Разрешите обратиться, Ваше Величество. Донг только получил последнюю информацию о принце и решил доложить о ней во время трапезы короля и королевы. Редко от тебя слышу такое обращение. Отчего король понял серьезность предстоящего разговора. Несколько жестов и Вани остались в помещении только втроем. Что такого стряслось? У меня окончен доклад от моих разведчиков, что были отправлены на отборочные первого принца. Садись и зачитывай. Королеве Интуане было очень интересно, как у ее сына дела. По словам ее информаторов, сын прибыл сегодня в Берг, где зачитал речь и объявил о создании ордена. Вот новое название ей не нравилось, но причину смены она еще не знала. Он же должен был окончиться, я предпочту постоять. А вот это заставило обоих монархов переглянуться. Они оба не помнят такую серьезность от Донга. Чую неладное. Садись, это приказ. Да, Ваше Величество. Донг сел напротив короля. Мною было отправлено 100 высококвалифицированных разведчиков. По первым докладам все сходилось, что принц проводил отбор с помощью больших физических и моральных нагрузок. Про это оба монарха знали, и это им не было в новинку. Ну, это стоило ожидать. Он и сам себя не жалел в последние годы. Дальше. Так как мои люди хоть и профессионалы своего дела, они не привыкли к таким нагрузкам и многие выбыли. А вот это твое упущение. Надо бы твоим бойцам прибавить нагрузки в этом плане. Да, Ваше Величество, я уже распорядился об этом. Пока что они не понимали причину такого поведения их друга, но не торопили его и не перебивали. Продолжай. При всех испытаниях принц прибег к необычной тактике внушения, до этого непринимаемой где-либо. Это каким? Заинтересовалась королева. Она немного слышала, но значения не придавала этой теме. В любое свободное время и при каждой трапезе, испытуемым внушали, какое у нас великое государство и как важен закон. Многие не выдерживали именно эту часть. И в чем от этого польза была, я вначале тоже не смог понять. Только со временем были обнаружены результаты. Дело в том, что уже на первой неделе отбора люди могли пойти на разбойничий путь, и таких случаев не было. Те же, кто выбывал на второй неделе, в таких ситуациях замечены также не были. Наоборот, они стали более добропорядочными и стали строже относиться к любым нарушениям закона окружающими. Похвально. У нас такой метод можно использовать. К сожалению, даже после смягчения мы не сможем повторить результат. Оставив же как есть, мы рискуем лишиться большей части армии. Это плохо. Теперь давай к тому моменту, из-за которого ты так официально сейчас говоришь. Да, Ваше Величество. Причина в том, что под конец третьей недели осталось только 10 моих подчиненных, остальные выбыли. Вот тебе и профессионалы. Из-за этого ты себя так ведешь сейчас, не стоит. Главное, чтобы такого не повторялось. Тем более эти то остались, а значит, мы сможем быть спокойными за сына и получать известие, что все нормально. Нет, Ваше Величество, сегодня со мной связались все 10 человек и как один объявили, что это последний их доклад. С этого дня они всецело служат его высочеству первому принцу. А вот это беда. Ничего страшного, дорогой. У меня есть люди среди простолюдинов в замке Берг. Вот видишь, почему у тебя таких нет. Виноват, Ваше Величество. Ладно, не будь сейчас супруги рядом, и он бы сейчас говорил немного по-другому. При ней нельзя. Даже, если Донг виноват, она может встать на его защиту, а это уже заставит разговаривать с ней на повышенных тонах. С этим еще что-нибудь придумаем. Что было в последней информации от тех разведчиков? Прошлой ночью на первого принца было совершено покушение. С ним все в порядке? Королева обеспокоилась, в отличие от короля. Он прекрасно был осведомлен, что это не первый случай, и до этого много раз на жизнь его сына было уже покушений. Плюсом, что заказчиков всегда находили, или минимум покушения были провальными. Принц Адрин в полном порядке и не был ранен физически. Только физически, уточнил король. Такого уточнения еще не было, и вот сейчас он начал беспокоиться о сыне, как и его супруга. Да, ваше величество, во время нападения погибла одна из приближенных принца. Он скосил взгляд на королеву, явно не особо желая говорить следующее уточнение, с которой у него была близость. Он еще ребенок для близости. Ожидаемая реакция от королевы, и оба мужчины стали морально готовиться к продолжению, которое не последовало. Значит так, дорогой, как мы закончим все ближайшие дела, я отправлюсь к нашему сыну. На границе может быть опасно. Король сейчас подумал, что лучше бы она сейчас начала скандал устраивать и наказывать приближенных сына, чем такая авантюра. А меня сейчас больше волнует душевное здоровье нашего сына. Хотя нет, не нужно скандалов. Королева может устроить скандал, а потом все равно поедет. Хорошо, не горячись. Я не против твоей поездки. Значит, мы договорились. Она мило улыбнулась, а в уме уже стала составлять план дальнейших действий.